Часть шестая. Белый налив только тронь, он и недели не пролежит. Поэтому всю дорогу, час езды, Серафима Никитична Левенцова берегла яблоки от ушибов и просила людей не давить, не толкать, не прижимать. Отборные белые наливники. Для кого? Для него, для лоботряса. Она безнадежно позвонила в квартиру, там как гукнули. Пришлось достать ключи и отпирать. В передней Серафима Никитична злорадно сбросила на пол береженный рюкзак. Дьявол с ними, с белыми наливниками. Для кого? Хотя бы дождался ее приезда или позвонил. Уж не говоря о том, что 18-летний парень мог бы сам привезти себе яблок. Да он их и есть, и не будет. Жует резинку, апельсиновую или вроде бы абрикосовую. Яблочко, в него вонзаешь зубы, а оно тебе рот захлестывает соком. Натуральным, между прочим. А резинка, синтетика черти с чем намешана. Володька же готов пить с ней чай. Серафима Никитична сняла платок, резиновые сапоги и плащ. И села, придавленная усталостью. 2 года назад было все. Муж, молодость, автомашина, дача, Володькино послушание. 2 года назад скоропостижно умер муж. За эти 2 года молодость ушла, как сквозняк ее вынес в форточку. Москвич она продала сама, поэтому теперь носит яблоки на кукорках. Володька разболтался, отпустил усы, хамит басом и ходит с какой-то скелетообразной девицей об одной серьге. Осталась дача, где по ночам гулко падают на землю яблоки, словно кто-то за окном стучит себя в грудь. Она трудно поднялась и встала у зеркала, разглядывая 50-летнее лицо. Как оно молодеет от свежего воздуха и белого налива. После смерти мужа надумала дачу продать, но оставила, пожалела. Теперь же каждую осень грозилась вырубить яблони, вытащить всякие кусты и кустики и сравнять морковно-салатные грядки. Все засеять травой и засадить цветами. Насажать, скажем, берез, осин, сирени. Как же тогда будет называться участок? Березовый сад? В языке таких и названий нет, осиновый сад. А может быть, тогда ее участок станет парком культуры и отдыха? Левенцова пошла в ванную тяжелой походкой старухи. Душ все смоет, и усталость, и несветлые мысли. С другой стороны, яблоки падают, и вроде бы их много, собирать не успевает. Под ногами хрустят, как раскалываются. А зимой? Компоты, соки, варенье — все свое. Вот уж верно говорит пословица. Летом ногою пнешь, а зимой в пирог завернешь. В передней ожил телефон. Володька. Все-таки вспомнил о ее приезде. Серафима Никитична, так и не начав раздеваться, вышла из ванной и взяла трубку. «Алло!» Ей ответила шуршащая тишина. «Алло! Алло!» Володька набрал номер, а двухкопеечной не оказалось. Сейчас перезвонит. Она села на пуфик, стоявший у телефона. Злость, вызванная нелегким копанием в земле и тяжким рюкзаком, уходила. Если вдуматься, то дело не в соках и компотах. Ей сладкого нельзя, а Володька жует резинку. И не в свежем воздухе, можно погулять в парке или поехать за город. Дело совсем-совсем в другом. Работа ее хотя и требует образования, но исполнительская, не творческая. От сих до сих. Высчитала, отмерила, запустила. И все по новой. Голова не болит. А дача? Тут сама себе инженер. Думаешь над каждым цветком, над каждым кустом, над каждой лопатой земли. Как Бог сотворяешь свой мир. Растишь свои райские яблочки, которые с грудным стуком падают всю ночь на землю. Белый налив в этом году поздний. Телефонный звонок ее испугал, а ведь ждала. «Да, да!» — крикнула она. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — тишая от незнакомого голоса, ответила Серафима Никитична. «Вы меня не знаете и никогда не узнаете». «Ну и привет!» Она сердитой рукой утопила аппаратные рычажки. Какой-то парень-шутник ищет заочного и приятного знакомства». Телефон зазвонил тотчас. Левенцова прижала к уху так и неположенную трубку. «Напрасно вы, Серафима Никитична, обрываете разговор», — сказал тот же голос, вроде бы юношеский, но теперь она в этом не была уверена. «Кто говорит?» «Я же сказал, вы меня не знаете». «А вы меня откуда знаете?» «Давайте говорить о деле». «О каком деле?» «О вашей даче». «Володька, ты дурака валяешь». «Серафима Никитична, не тяните время». «Да что вы от меня хотите?» — вскипела Левенцова. Ей хотелось бросить трубку, но звонивший знал ее имя и что-то знал про дачу. «Может, какой агент госстраха?» «У вас есть дача?» «Ну, есть. Салатного цвета, под шифером, с верандой, стоимостью 1008». «10». «Прекрасно, 10. Но я ее не продаю». «А я и не покупаю». «Чего же вы хотите? Снять он хочет комнату с верандой на зиму или на следующий сезон, но навек не сдавала». «Только вы не бросайте трубку, понятно?» — предупредил голос каким-то неживым отчеканенным тоном. Она догадалась. Вернее, она вспомнила. Был такой случай в 8-м доме по Еловой улице. Хозяйка вернулась в город, и ей сразу позвонил незнакомый парень с дурацким разговором насчет какого-то пса-чугрика. Проверяли, в городе ли она. А после залезли на дачу и сожрали 16 банок компота из белого налива. «Ну так чего вам?» — нетерпеливо спросила Левенцова. «Серафима Никитична, я хочу получить с вас 1000 рублей». «А компоту не хочешь?» «Милочка, кто со мной шутил, того теперь сводят судороги». Левенцова хотела обрезать нахала за милочку, за ты, но не юношеская уверенность в голосе и чуть изменившийся тембр ее остановили. «Это ты, голубчик, шуткуешь по телефону? Делать нечего». «Повторяю, ты должна мне выплатить 1000 рублей». «Может, скажешь, за что?» «За дачу». «Как за дачу?» «Серафима Никитична, я предлагаю выгодную сделку. Дача стоит 10 000. Я прошу 1 000. Есть смысл дать 1 000, чтобы сохранить 10?» «Ничего не понимаю». Но она поняла, вспомнила. Хотят сносить дачи под санаторий, давно об этом поговаривали. А звонит какой-то нибудь тип из дачного треста и предлагает свои услуги. За 1000 оставить дачу на своем месте. Взяточник проклятый. «Если не дашь деньги, то дом я сожгу». От неожиданности, от прилившего возмущения Левенцова смолкла, не находя подходящих слов, не подходящих ругательств. «Как ты сожгешь?» «Даже не заходя на участок. Задняя стена веранды стоит в 2 метрах от штакетника, не так ли?» «Ну, так». «Люди разные ходят вдоль штакетника по дорожке, не так ли?» «Ну, так». «Вот с этой дорожки я и брошу на толевую крышу веранды моток шерсти, пропитанный бензином, а кончик нитки подожгу, как Бигфордов шнур. И никто никогда и ничего не узнает. Милочка, да разве мало способов поджечь дом?» «Это шантаж», — опомнилась Левенцова. «Конечно», — спокойно согласился голос. «Я сейчас же заявлю в милицию». «Ну и что? Они примут меры». «Какие, дурашка, поставить милиционера у дачи?» «Но у меня нет 1000 рублей». «А вот обманывать нехорошо. Ты же не так давно продала москвича». «Да с чего это я должна платить?» «А с того, что у тебя нет выхода. Короче, Серафима Никитична, даю на размышление и на поход в сберкассу 1 сутки. Жди моего звонка. Предупреждаю, если не уплатишь или пойдешь в милицию, то считай, что салатной дачи у тебя нет». Трубка уже тревожно попискивала. «Шантаж, натуральный шантаж. Надо немедля ехать на дачу. Но не будешь сидеть там безвыездно. Да поджечь могут и при ней. Что же делать? Дачу ведь не спрячешь, в гараж не закроешь. Дача ведь не 16 банок компота. Она бросила затравленный взгляд, который как рассыпался по передней. На полу стоял неразобранный рюкзак с белым наливом, источавшим свой непередаваемый запах. Серафиму Никитичну охватила странная, будущая тоска по своей даче, словно та уже сгорела. В милицию. Немедленно сообщить в милицию. Как это не могут поставить милиционера? Пусть ставят дружинника. В конце концов, она берется выплачивать ему зарплату. Плюс белый налив, плюс свежий воздух, плюс у нее есть домашнее вино из крыжовника. Серафима Никитична прерывисто вздохнула. Милиционеров на улице не хватает. Кто ей даст охранника для дачи? Не государственный завод и невинный склад. Допустим, засекут их телефонный разговор или какими-нибудь своими методами поймают этого, который звонил. Так он же не один, их же шайка. В отместку наверняка подожгут. Кто-то говорил, что вроде бы где-то на юге шантажисты вот так же сожгли автомобиль частника, который поскупился. Угнали и сожгли. А дачу и угонять не надо. Сторожа, нанять сторожа, какого-нибудь здорового пенсионера из бывших военных. По полсотни в месяц. И сколько ему караулить? Неделю, год, два. Те же деньги и выйдут. Да и сутками стоять он не будет, 8 часов и ушел. И поджигай, ведь у самой дороги. Уплатить? Время еще было. Серафима Никитична взялась за резиновые сапоги. Скорей туда, на дачу. Из дневника следователя. Автомобиль бежит вперед. Корабль плывет к горизонту. Ракета уходит в космос. Птица взмывает в небо. Дерево тянется к солнцу. А куда стремится человек? Только к другому человеку. Больше ему некуда. Если бы все сразу, в единочастье, в единоминутье, осознали глубину того, что живут они тут временно. Временные мы, как подснежники весной. То люди бы только улыбались друг другу и любили бы друг друга, жадно и сильно, прощально, пока не ушли туда, куда все уходит в этом мире».